Юлиус Эвола. Маркс традиционализма. В 60-е он стал модным. В его римскую квартиру приходили испуганные молодые паломники, интеллектуалы, члены радикальных правых партий, на аудиенцию у папы традиционализма. Это как если бы марксисты могли бы, трясясь от волнения, нанести визит Карлу Марксу. Старый аристократ разговаривал с робкими юношами и занимался своими делами, расхаживал по квартире, обедал у них на глазах, неряшливо хлестал куриный суп, принесенный батлером в краном фартуке, пил вино, обгладывал кости и утирался салфеткой. Скорее всего, он нарочно эпатировал посетителей своими манерами. Барон был хулиган. Он всегда был хулиганом. И тогда, когда рисовал дадаистские картины, дело в том, что первую и международную известность барон Эвола приобрел как яркий художник-дадаист. Репродукции его работ включаются и, очевидно, всегда будут включаться в обзоры дадаистского искусства. Аристократы часто бывают хулиганами. Сикст Анри де Бурбон-Пармский, самый легитимный наследник престола Франции, если бы Франция стала бы королевством, он имел бы более всех прав и занял французский престол, вел себя за столом, как изголодавшийся рабочий. Мне пришлось с ним обедать пару раз. Он не церемонился, пожирал хлеб, ломая его, крошил, густо мазал маслом, пил вино с гавканьем и удовольствием. Этот буржуа всегда был чопорно испуган. Только рабочие аристократы ведут себя в жизни естественно. Старый хулиган Эвола глодал курицу, бросал кости. На стенах его висели его картины периода дадаизма. Штаб-квартира дадаистов была расположена в Цюрихе, как уже упоминалось. Там, в кабаре Вольтер, среди эмигрантов, разноплеменных дезертиров, и родилось движение «Дада». Лидером его был румын Тристан Цара, но мобилизованный студент-медик Луи Арагон также входил в его ряды, как и барон Эвола. В кабаре Вольтер хаживал Ленин, и очень вероятно, что барон Эвола и Ленин были знакомы. В 20-е годы Эвола занялся изучением эзотерической литературы. В 1932 году он уже автор великой традиционалистов книги «Восстание против современного мира». Примкнув к фашистскому движению, барон Эвола нашел идеи Муссолини слишком вульгарными. Под покровительством радикальных итальянских фашистов Эвола некоторое время издавал традиционалистский журнал. Он встречался с Гитлером, попал в Вене под обстрел и остался после этого навсегда инвалидом. Он был другом знаменитого черного принца Боргезе, известного героя войны, фашиста и специалиста по подводным атакам. После войны Боргезе, опираясь на радикальные правые группировки, замышлял переворот в Италии, но переворот провалился, и принц бежал в Аргентину, где и умер от злокачественной пневмонии. Помимо «Восстания против современного мира», Эвола написал такие книги, как «Скачка на тигре», 1962 год, «Языческий империализм», «Метафизика секса». Я читал их все в 80-е годы в Париже по-французски. Позднее издательство «Лаг-Ом» переиздало «Восстание» и «Метафизику». Вся моя библиотека, увы, или валяется где-то в каве, подвале моего друга Мишеля Бидо в пригороде Парижа, или сожжена его квартирантом-солдатом во время затянувшейся поездки Бидо в Таиланд. Вкратце, для тех, кто не слышал его имени, традиционализм Эволы сводится к следующему. Золотой век был в начале, и налицо регресс человека от года зеро до сегодняшнего времени, называемом в индуистской традиции Кали-юга. Где-то на севере была область Туле, где первая иерархическая кастовая структура общества впервые зародилась. Король, жрецы, воины, земледельцы. Была вертикальная связь с небом. Впоследствии в мире были несколько эпох, когда изначальная структура возрождалась. Римская империя, Священная империя ранней Европы, организации рыцарей-аскетов. Никакого Дарвина, разумеется, Эвола не признавал, как и я, впрочем, социализма, так же, как и к этническому национализму испытывал отвращение. «Скачка на тигре» — великолепная критика современного общества. Книга оказала на меня в свое время сильнейшее впечатление. «Восстание» — более общее, насыщенное эзотерической терминологией, как красивая сказка длиной в целый том. Написана она под большим влиянием французского ученого Рене Генона, ориентолога и эзотерика, осевшего в Каире. «Скачка», однако, призывает к аскетическому хладнокровию монаха, а не к пробуждению ярости воина. Так что юноша, внимавшие мэтру в то время, как он обгладывал курицу и хлебал суп, уходили от мэтра неудовлетворенными. Он призывал их к холодной позе презрения, а они хотели переделать мир по образу и подобию идеологии традиционализма. В 1969 году прогремел взрыв на Пьяцца Навона, унесший огромное количество жизней. Впоследствии другие взрывы сотрясали Италию. Их исполнители вышли из праворадикальных организаций, следы вели в правое подполье к ученикам мэтра Эволы. В конце 60-х, начале 70-х годов следователи побеспокоили и старого барона. Его вызвали для дачи показаний. Его, впрочем, быстро оставили в покое. Левому профессору Тони Негри повезло меньше. Его обвинили в том, что он был вдохновителем, идеологом так называемых «красных бригад» и приговорили к 30 годам тюремного заключения. Он, впрочем, успел сбежать во Францию, а потом на льготных условиях сдался властям. Эволу сажать было не с руки. Старый человек, живая легенда, да и к насилию он не призывал, только объяснял. Барон Эвола верил в то, что раса есть понятие духовное, хотя солнечные арии героичны и положительны, а лунные теллурические расы, такие как семиты или ацтеки, или негры, носители низкого, подземного, ночного, животного начала. То же самое Эвола говорит о женщинах в своих книгах. Расист и женоненавистник, аристократ барон Эвола, является философией единственный идеологический баланс социализма и марксизма.